надгробие. В завещании Хряк просил, чтобы надгробие ему сделал Мазила. Все думали, что Мазила откажется. Все считали, что Мазила должен отказаться. Клеветник, который был на похоронах и положил на могилу цветы, сказал Мазиле, что он обязан сделать надгробие. Мазила сказал, что он уже принял на этот счет определенное решение. «Мое согласие может принести мне вред, и потому я не могу отказаться. А во-вторых, пусть это будет месть искусства политики». «Желание Хряка, чтобы надгробие сделал Мазила», — сказал Болтун, — «есть событие историческое. Пройдут века. Люди забудут о перелетах и гидростанциях. А в истории нашего времени этот факт будет фигурировать наряду с революциями и войнами». «Но поставить надгробие не дадут. Почему?» — спросил Мазила. «Потому, во-первых, что Хряк в соединении с Мазилой — это вдвойне Хряк, а Мазила в соединении с Хряком — это вдвойне Мазила. Великий политический казус в сочетании с великим казусом в искусстве даст самую значительную и постоянно действующую достопримечательность в Ибанске». Неврастенник предложил Мазиле такой проект надгробия — гранитный постамент. На нем высечены початок кукурузы и слова «Нонешнее поколение, твою мать, будет жить при полном изме», а наверху рука, показывающая кукиш, причем вместо большого пальца — мужской член. Мазила сказал, что проект хорош, но тут возможны варианты. В частности, можно дать на постаменте огромный розовый зад с ушами и в шапке пирожок. Но он происходит из несколько иной установки. Художник не может быть злее политика.